Глава 49. «Ну ты чего застыла, подруга?» С усмешкой прошептала Ольга мне на ухо. «Нравится, бери». Отпустив роскошное шелковое полотно, я оглянулась на девушку. «Сумасшедшая! Я что, похожа на дочь миллионера? Просто очень красивая расцветка. Уль, мы пришли сюда купить тебе одежду, а воз и ныне там». Действительно, мы уже бродили по торговому центру больше 2 часов. Я чувствовала начинавшееся раздражение своей подруги, но никак не могла позволить себе расстаться с деньгами. Все мои платья были сшиты нашей местной портнихой или бабушкой. Отдать 1000 рублей за юбку или брюки выше моего понимания. «Оль, кажется, я придумала, чем буду заниматься. Научусь шить, вязать, делать набойки на обувь», — хихикнула я. Подруга мою шутку не восприняла. «Или ты немедленно что-нибудь покупаешь, или я сама выбираю все на свой вкус и тащу это домой». «Я даже не знаю, что мне нужно». «Для начала тебе нужны джинсы и различные кофточки. Думаю, работать в офисе тебе пока не придется. Ну, пару платьев на каждый день и еще...» Она вдруг злорадно оглядела меня с головы до ног, хмыкнула. «Коктейльное платье и туфли на высоченных каблуках». У меня чуть глаза не выскочили из орбит. «Чего уставилась? В клуб мы с тобой пойдем». Решила больше не спорить. Ольга все равно настоит на своем. В конце концов, она мне и крышу над головой обеспечивает, и еду. Да еще шмотки покупает на свои деньги. «Делай, как знаешь. Заработаю и отдам». Только и смогла проблеять я. Если бы я только знала, во что ввязалась, наверное, никогда бы не согласилась переехать в Москву. Поход по магазинам был только крошкой от пирога. Едва я дала согласие Ольге на приведение меня в цивильный вид, такое началось. Она только и успевала бегать между витринами и полками, накидывая вещи в тележку. Ну вот откуда у нее столько денег? Никогда не думала, что обыкновенная секретарша зарабатывает так много. Даже посетовала вслух, что уделяла больше внимания не умственному, а физическому развитию, на что Оля загадочно зыркнула на меня глазами. Время от времени подруга загоняла меня в примерочную, а когда я выходила, восхищенно ахала. «Улька, берем. На тебе все смотрится просто шикарно. Повезло же уродиться с такими ножищами». Заметила, что продавщицы тоже одобрительно кивали всякий раз, когда я выходила из примерочной. В результате мы выбрались из магазина жутко голодные, когда солнце уже начало склоняться к западу. С удивлением я обнаружила машину Антона и его самого прямо у выхода из торгового центра. Растерянно глянула на Ольгу. «Прости, это я ему позвонила». Подруга вовсе не выглядела виноватой. «Просто сами мы все не дотащим». «Можно подумать, у него нет своих дел. Жена, ребенок, да еще и учеба». Ольга поджала губы. «Не поступил он в институт и на этот раз». «Ну, значит, работа у него. Мне ни к чему его помощь, Оль, правда?» Подруга взяла меня под руку и кивнула с улыбкой. «А вот об этом мы и поговорим». «Все-таки Антон красивый. Лицо загорелое, глаза голубые. У меня даже на миг перехватило дыхание, когда он неожиданно потянулся ко мне и чмокнул в щеку. Но нет, дыхание вновь вернулось. Я поняла, что он, по-видимому, не в моем вкусе. Мне нравились другие мужчины. С сильными мускулистыми руками, темноволосые, более мужественные, чуть заросшие щетиной, которую так приятно тереться щекой». Не смогла сдержать вздох, и Антон, наверное, принявший это за проявление каких-то чувств, приобнял меня за плечо. «Ты голодная?» Кивнула, лишь бы он больше ничего не спрашивал, и убрал руку с плеча. Ошиблась. «Я знаю неплохое местечко неподалеку, там очень неплохая еда». «Ой, да», — вмешалась Ольга. «Сходите, а я еще пробегусь по бутикам». «Ну?» Антон ожидал моего ответа. В этот момент у меня громко заурчало в животе, и мне пришлось согласиться на его предложение. Парень провел меня к столику у самой дальней стены. Подошедшему официанту заказал бутылку рислинга. Долго смотрел на меня, вертя между пальцами еще пустой бокал. «Ты изменилась», — наконец произнес он, скользя по моему лицу плотоядным взглядом. «Совсем другая стала. Девушка уже не та дурашливая девчушка, бродившая с ружьем по тайге». Я хмыкнула, подняла на Антона взгляд. «Я не видела тебя с прошлого года. Должно быть, произошло много событий, которые на меня так повлияли. Время не стоит, Антош». «Сестра рассказывала что-то про какого-то мужика, которого ты нашла в лесу». Ему явно не терпелось узнать подробности. Я устало вздохнула. «Да, нашла. Мы его с бабушкой вылечили, и он уехал домой». Пожала плечами. «Ничего интересного. Лучше расскажи про себя, как твоя жена, малыш?» Он натянуто улыбнулся. «Малыш растет, но я так занят, что даже нет времени с ним поиграться». «Как занят?» «Работу ищу целыми днями, голова аж трещит. Еще бы, сидеть перед экраном по 15 часов». Мне стало смешно, что пришлось притворно закашляться. «Ничего себе, занят». «А жена?» – спросила я. «Она вышла на работу на прошлой неделе администратором в салоне красоты». «Послушай, Антоша, какую ты работу ищешь? Неужели в Москве нельзя ничего подыскать?» «Не, Улька, ты же не думаешь, что я пойду работать на стройку или на какой-нибудь там завод, чтобы я чумазом домой возвращался каждый вечер и без сил валился в кровать? Это вы там, деревенские, привыкли к такому. А я хочу светлый офис и стол из ореха, и чтобы из окна весь город был как на ладони». Я слушала эти рассуждения, и мне становилось жалко Антона. Вряд ли его планы реализуются. Если человек постоянно прогибается под кого-то, отказывается от чувств ради выгоды, то в конце концов он потеряет все, и себя в том числе. Станет одним из заурядных, хнычущих неудачников. «Слушай, на следующей неделе я собираюсь заняться устройством на работу. У меня уже полно различных вариантов. Хочешь, поделюсь?» Парень разлил по бокалам вино, принесенное официантом, и пока тот не ушел, заказал нам по салату. «Нет, Ульян, знаю твои варианты». Он поморщился. «Продавец на рынке, грузчик, водила такси». Я рассмеялась. «Послушай, Уля, давай ты няней у нас поработаешь. За Вадиком приглядишь, пока я работу ищу. Ну там покушать, что приготовить, постирушки да погладить. Ты ж к этому привыкла, а?» Я даже опешила от такого предложения. «Я у Антона? Мы с ним будем вдвоем целыми днями, пока его жена на работе. Малыш не в счет. Ну уж...» «Ты подумай». Быстро доев свой салат, я вытерла салфеткой губы и поднялась из-за стола. «Ты куда?» «Извини, вспомнила, что забыла позвонить в одно место как раз по поводу работы». «На, возьми мой телефон». Покачала головой. «Номер остался дома, Антош». Парень недовольно пробормотал что-то, бросил деньги на стол и поднялся следом за мной. Едва мы вошли в квартиру и остались одни, я повернулась к Ольге. «Слушай, перестань заниматься сводничеством». Я видела, как округлились ее глаза. «Ты прекрасно знаешь, о чем я. Сначала твой братец прикатил за нами, потом потащил меня в кафе, а теперь еще вы хотите меня в няньке к нему записать? Вот не знала, что ты такая подруга». «Ну что ты, Ульк, я же не нарочно. Знаю же, что ты по Антошке сохла». «Сохла, пересохла. Меня тошнит от таких, как он. У Антона жена и ребенок, а ты меня к нему пихаешь. Зачем, Оль?» Подруга смущенно опустила голову. «Прости, конечно, он твой брат, но...» «Ты права, Ульян. Не знаю, что на меня нашло. Просто так хочется породниться». Я покачала головой. «Ты и так мне как родная», — обняла подругу. «Спасибо за все, что ты делаешь для меня». «Ох, Улька, Улька, мне так хочется, чтобы ты была счастливой, чтобы влюбилась в кого-то». Мне оставалось только усмехнуться, прикрывая на миг возникшую боль в груди. Тот, кто нужен мне, во мне вовсе не нуждался. Они все-таки уговорили меня нянчиться с младенцем. Я познакомилась с Наташей, женой Антона. Он был очень мил с ней, но я видела, что в его глазах полностью отсутствуют признаки каких-либо чувств. Наташа оказалась приятной и тихой девушкой. Я видела, как она с обожанием смотрит на мужа, как пытается ему во всем угодить. Еще бы, красавчик-блондин с сапфировыми глазами. И их малыш оказался очень хорошеньким, с такого же цвета глазками. Подержала младенца на руках, слегка покачивая. Он смешно кривил ротик и морщил нос, словно собираясь засмеяться. Наташа показывала мне, где лежит Вадимкина одежда, памперсы, где брать и как готовить еду. «Он спит хорошо, так этого времени вполне хватит на глажку. Пойдем, я покажу, как работает стиральная машина». Я повернулась к Антону, стоявшему позади меня. Собиралась передать ему младенца. Выражение лица парня удивило. Казалось, ему давали в свертке какого-то лягушонка. Брезгливость, испуг. Я выпучилась на Антона. «Ты чего?» «Не-не, я боюсь. Вадимка то кричит, то брыкается, когда я его беру на руки. Страшно, вдруг уроню». «Да, Надо заняться перевоспитанием этого горе-папаши.